Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Одинцова Елена Викторовна, Семибратская Виктория Владимировна. Подвижники земли русской. Предисловие. Дорогой юный друг, это необыкновенная аудиокнига. В ней тебя ждут рассказы о жизненном пути великих подвижников, о людях, создавших наш русский мир и приумноживших его достояние и славу. Среди них патриархи и врачи, святители и князья, просветители и реставраторы, историки и культурологи. Князь Владимир, Сергей Радонежский, братья Третьяковы, Петр Барановский, Дмитрий Лихачев, патриарх Алексей II. Приходилось ли тебе слышать эти имена? Их всех объединяет любовь к Отечеству и его культуре, забота о будущем народа. Несмотря на то, что эти люди жили в разные эпохи, они неразрывно связаны, поскольку духовная сокровищница копится веками и передается от одного поколения к другому. Колесо истории не катится само по себе. Его двигают люди, способные ответить на вызовы своего времени, не страшащиеся идти вперед, прокладывать путь к нравственному росту нации. Наступило твое время, юный друг. Ты — наследник великого народа. Тебе принадлежат его культурные и духовные богатства. И именно тебе решать, как сохранить и приумножить созданное до тебя и для тебя. И какую бы профессию ты ни выбрал, знай, достигнуть вершины можно только любовью к стране, выбранному делу, людям и семье. Пусть жизнь и дела великих подвижников послужат тебе примером и вдохновением. Княгиня Ольга. Годы жизни. 920-969. Владимир Святославич. Великий князь. Годы жизни. 962-1015. Пир князя Святослава с дружинниками близился к концу. Все речи сказаны, братины с крепким медом опустели, шуточные перепалки между воинами сами собой стихли. Веки княжича Владимира отяжелели, мальчишка отчаянно боролся со сном. Негоже ему, как маленькому, заснуть за отцовским столом в присутствии прославленных ратников. «Никак заскучал, сын мой, да дремы!» — с усмешкой заметил князь. «Кликните, братцы, певца-сказителя! Пусть споет ему колыбельную!» — под хохот дружинников приказал Святослав. Владимир встрепенулся. Хотел было в свое оправдание сказать слово, но не успел. Посреди просторной залы появился молодой парень и запел. Первые слова баяна потонули в гомоне захмелевших воинов, но уже через минуту все внимали голосу сказителя, затаив дыхание. Картины кровавой сечи и славных богатырских подвигов вставали перед внутренним взором пирующих. Завороженный дивным рассказом, Владимир отдался героическому повествованию, заслушался, замечтался отрок. Вдруг и ему выпадет честь деяний, достойных былин. Владимир, сын киевского князя Святослава Игоревича и Малуши, ключницы княгини Ольги, родился в селении Будятино, недалеко от Пскова. Его старшие сводные братья Ярополк и Олег с младенчества не покидали киевского детинца. Владимира совсем крохой разлучили с матерью, забрав на воспитание в Киев. Казалось бы, при дворе своей бабушки Ольги мальчик мог вырасти избалованным и изнеженным, но великая княгиня Ольга являлась сильной и мудрой правительницей заботившийся о процветании страны и внукам, не давала поблажек. Юной девушкой вышла Ольга замуж за киевского князя Игоря Рюриковича. Игорь, как и положено правителю-воину, большую часть времени проводил в военных походах и разъездах, собирая дань. В 942 году Ольга родила сына Святослава, а в 945 году киевский князь, дед Владимира, был убит. Сын Игоря Святослав был еще малолетен, а потому супруга Игорева, мудрая Ольга, приняла управление государством. Она жестоко отмстила древлянам за смерть своего супруга, снова покорила их своей власти и наложила на них тяжкую дань. Лев Диакон. В 947 году Ольга поехала в Северную Русь. На пути к Новгороду разделила земли на погосты и расположила подати земские. Она распорядилась установить оброк, нетягостное население. Ольга разделила государственную и личную казну. Разумное распределение налогов обеспечивало объединение русских земель вокруг него. Княгиня проводила активную внешнюю политику, добиваясь признания и уважения Руси другими государствами. В 955 году Ольга посетила Византию и крестилась с именем Елена. Первая княгиня-христианка стала проповедовать в Киеве, вызвав сильное недовольство сына Святослава. Тот демонстративно поддерживал язычество, высмеивая веру матери. Святослав, предпочитая военные походы и завоевание новых земель, редко бывал в Киеве, поручив воспитание своих сыновей Ольге. Княгиня же воспитывала внуков как будущих правителей, стремясь развить в них ум, честность и справедливость. После смерти Ольги в 969 году князь Святослав разделил русскую землю между своими сыновьями. Старшему Ярополку достался Киев, Олегу — земля древлян. Владимир же стал князем Новгорода. Весной 972 года Святослав, попав в засаду, погиб. Прошло 5 лет. Между Ярополком и Олегом разгорелась вражда, закончившаяся гибелью младшего брата. Но Владимир, покорив Полоцкую землю и опираясь на варяжские войска, нанятые им на Балтике, сверг с престола Ярополка. Сын своего отца, Владимир был язычником и, став единоличным правителем Руси, объявил Перуна главным божеством в языческом пантеоне. Однако потом он задумался. Не зря проницательная бабка Ольга отринула языческую веру и стала христианкой. Христианами были и ближайшие соседи государства, и дальние европейские страны. Князь решил спросить совета у бояр. «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя, Ольга, а была она мудрейшей из всех людей», — сказали те. И тогда не осталось у Владимира сомнений. В 988 году в городе Корсунь он принял крещение с именем Василий. И вскоре князь сочетался браком с византийской царевной Анной. В Киеве Владимир обратился к подданным. «Если кто не придет завтра на реку, богат ли или убог, или нищий, или раб, да будет противник мне». Чудо, о котором мечтала княгиня Ольга, свершилось. Огромная страна почти одномоментно приняла христианство. Крещение Руси способствовало развитию славянской письменности и книжности, появлению школ и монастырей, ряда новых производств и ремесел, включая каменное зодчество, мозаику, иконопись. Также принятие христианства внесло огромный вклад в формирование русской идентичности и культурного самосознания. В русских былинах князь Киевский упоминается не только как святой, но и как Владимир Красное Солнышко, преуспевший в обороне русской земли от печенегов. Он сделал защиту рубежей поистине государственным делом, общим для всех населяющих Русь славянских и неславянских племен. Владимир Святославич построил города и крепости, укрепил существующие. 15 июля 1015 года князь Владимир окончил свой земной путь и был похоронен рядом с великой княгиней Ольгой в возведенной им Киевской Десятинной церкви. Героическая эпоха Владимира 980-1015 годы была воспета и феодальным летописцем, и народом потому, что в главных своих событиях она сливала воедино феодальное начало с народным, политика князя объективно совпадала с общенародными интересами. Борис Александрович Рыбаков.